Эмоциональное тело. Не существует единственного эмоционального центра, так же как нет единого центра, управляющего игрой в теннис. Ричард Дэвидсон. Цитата из книги Голдмана «Разрушительные эмоции. Как их преодолеть?» Наше тело играет гораздо более значимую роль в порождении эмоций, чем думают многие из нас. Процесс начинается с восприятия, которое, как нам уже известно, включает в себя передачу информации от органов чувств к мозгу, где создается мысленная репрезентация объекта. Большинство из нас вполне естественно полагают, что когда объект воспринимается и узнается, порождается эмоциональная реакция, которая, в свою очередь, вызывает некую физическую реакцию. На самом деле происходит нечто противоположное. В то же самое время, когда таламус посылает сообщение наверх, в аналитические зоны мозга, он также посылает предупреждение в другую зону мозга, которая называется миндалиной. Миндалина — это забавная маленькая нейронная структура в форме грецкого ореха, находящаяся в лимбической области, которая, как объяснялось выше, управляет эмоциональными реакциями, в частности страхом и гневом. Поскольку таламус расположен очень близко к миндалине, этот предупредительный сигнал попадает в нее гораздо быстрее, чем сообщение, отправленное в кору головного мозга. Получив его, миндалина сразу же запускает ряд физических реакций, активизирующих сердце, легкие, основные группы мышц рук, груди, живота, ног, а также органы, отвечающие за выработку гормонов, например, адреналина. Только после того, как тело среагировало, аналитическая часть мозга начинает интерпретировать физическую реакцию в контексте специфической эмоции. Другими словами, дело обстоит не так, что когда вы видите что-то страшное, то чувствуете страх и убегаете. Видя что-то пугающее, вы начинаете убегать, поскольку ваше сердце начинает биться и адреналин распространяется по телу, и лишь потом интерпретируете реакцию тела как страх. Однако в большинстве случаев, как только оставшаяся часть мозга догоняет тело, что занимает лишь несколько миллисекунд, вы можете оценить свои реакции и определить, насколько они уместны, а также скорректировать свое поведение в соответствии с конкретной ситуацией. Результаты такой оценки можно практически измерить с помощью технологии, которая стала доступна ученым совсем недавно. Такие эмоции, как страх, отвращение и ненависть, отчасти проявляются в виде повышенной активности нейронов в правой лобной доле, области коры головного мозга, расположенной в переднем отделе правой части мозга. В то же время такие эмоции, как радость, любовь, сострадание и уверенность, можно измерить по относительно большей активности нейронов в левой лобной доле. Как мне говорили, в некоторых случаях наша способность оценивать свои реакции затормаживается, и мы реагируем на ситуации, не обдумывая их. В таких случаях реакция миндалины настолько сильна, что она закорачивает реакцию высших структур мозга. Такой мощный механизм экстренной реакции обладает важными преимуществами для выживания, позволяя нам мгновенно узнавать еду, которой мы когда-то отравились, или избегать агрессивных животных. Но поскольку нейронные шаблоны, хранящиеся в миндалине, могут быть легко активированы событиями, даже отдаленно не напоминающими первичный инцидент, они могут искажать наше восприятие текущих событий.